какими? Обсудим это при встрече. Мы сможем сегодня встретиться? Почему бы и нет? Это же не я вчера умерла. Шутка шокировала полицейского, но он не решился высказать свое мнение, дабы не портить настроение капризному свидетелю. «Хорошо, за вами заедут. Через час вас устроят?» «Лучше через два». «Договорились». Он повесил трубку. Даша встала с кровати и, скинув пижаму, внимательно осмотрела себя в зеркало. Не такая уж она толстая, все на месте, все при деле. И тут же вздохнула. Нет, все как раз не при деле. Перед глазами снова возник Илья, его чувственные губы рождали слишком трепетные фантазии. Она снова вздохнула. Вчера в ней действительно проснулся новый человек. Вернее, новая женщина, которая вдруг остро ощутила, как не хватает в ее жизни хоть каких-нибудь событий. Просто любви становилось мало. Все ее существо потребовало бурной, разрушительной страсти, того пленительного упоения, когда хочется смеяться и плакать. Мгновение, ради которого жила все эти безликие, бесцветные годы. А потом, умирая от стыда и счастья, в оглушительном ветре ночных улиц подставлять лицо его губам и каплям летнего дождя. Сырой воздух в доме заставил передернуться от холода. Ну хорошо, не обязательно под дождем и ветром, можно, например, где-нибудь на далеких и загадочных Каймановых островах в нежных лучах заходящего солнца или луны. На всякий эстетический случай. Молодая женщина вздохнула в очередной раз. Эх, раньше надо было гулять. А то вспомнила бабка, как девушкой была. Да кабы знать заранее. Но раньше секс не привлекал ее. Более того, постель всегда казалась лишь неприятной нагрузкой к хорошим отношениям. «Странно устроена природа», — продолжала размышлять Даша, залезая под теплый душ. «Пока ты молодая и привлекательна, к мужчинам относишься как к надоедливой мухе. Однако стоит начать стареть и сморщиваться, как у насекомого отрастают орлиные крылья, и все мужики неожиданно становятся обаятельными и притягательными. Что же делать? Обрушить на зазевавшегося мужа поток нежности? А чем объяснить? Он же не дурак, сразу догадается, что дело нечисто. Во-вторых, еще неизвестно, понравится ли это ему или, еще более вероятно, ей. Нет. Нет, дело не в сексе. Жила она без него 30 лет и еще столько же проживет. Она просто влюбилась. Ну да, как последняя идиотка. Пошла за первым встречным, словно верблюд за миражом. С той лишь разницей, что бедное животное идет гонимое жаждой, а она — глупостью. Эх, надо было все-таки оставить ювелиру телефон. Он, конечно, выбросил бы его в первую помойку, но, по крайней мере, оставалась надежда, что позвонит, что она еще раз увидит его томные черные глаза. Тоска. Сквозь монотонный шум льющейся воды ей вдруг послышался звонок. Даша прислушалась. Так и есть. Телефон. «Пошли все к черту!» Прикрыв глаза, она подставила лицо теплым струям воды. «Кому надо, перезвонит». Однако прошло минут 5, а телефон не собирался успокаиваться. Выругавшись, молодая женщина с сожалением закрыла воду и, кутаясь в толстый махровый халат, побрела в спальню. После душа температура в доме казалась просто арктической. «Я слушаю», — с трудом сдерживая раздражение, бросила она.